গোপী জন্মাল জয়গিরি বরধারি জয়গিরি বরধারি যশোদা নন্দন জয় ব্রজ জনরঞ্জন জয় ব্রজ জনরঞ্জন তীরবন Шримад-Бхагаватам – это духовная наука, позволяющая не только постичь Бога, но и узнать о наших отношениях с Ним и наших обязанностях по совершенствованию человеческого общества на основе этого совершенного знания. Шри Сута Госвами последовательно и без искажений рассказывает мудрецам, собравшимся в лесу Наймишаране, все то, что услышал от Шукадевы Госвами, сына Шрилы Вьясадевы, литературного воплощения Бога. Шримад-Бхагаватам, песня 3, глава 2. Воспоминания о Господе Кришне. Шри Удхава сказал: «Дорогой Видура, зашло солнце этого мира, Господь Кришна, и великий змей времени поглотил наш дом. Что еще сказать тебе о том, как обстоят наши дела? Эта вселенная со всеми ее планетами несчастнейшая из несчастных, но еще более несчастны те, кто принадлежал к роду Яду, ибо они не понимали, что Господь Хари был верховной личностью Бога. Как некогда рыбы не могли понять, что такое луна. Комментарий. Удхава жалеет тех несчастных в этом мире, которые так и не поняли, кем был Господь Шри Кришна, несмотря на то, что видели его божественные, трансцендентные качества. С момента своего появления в темнице царя Камсы и вплоть до Маусала Лилы он неоднократно проявлял свое могущество, могущество Верховной Личности Бога, обладающей всеми шестью достояниями – богатством, силой, славой, красотой, знанием и отрешенностью. И тем не менее глупцы, населяющие этот мир, не понимали, что перед ними сам Верховный Господь. Не имея близких отношений с Господом, они, скорее всего, считали его выдающейся исторической личностью. Но еще большего сожаления достойны члены семьи Господа, принадлежавшие к роду Яду, которые постоянно находились рядом с Господом, но, несмотря на это, не смогли распознать в нем Верховную Личность Бога. Удхава сокрушался и о себе, поскольку даже он, зная, что Кришна является Верховной Личностью Бога, не в полной мере использовал имевшуюся у него возможность служить Господу. Он считал неудачниками всех, в том числе и самого себя. Чистый преданный Господа всегда считает себя самым большим неудачником. В основе такого отношения к себе лежит всепоглощающая любовь преданного к Господу, и оно представляет собой одно из трансцендентных проявлений страданий в разлуке. Из богооткровенных писаний известно, что Луна появилась на свет из молочного океана. На одной из высших планет есть молочный океан, и посреди этого океана находится обитель Кширадакашая Вишну, Господа Вишну, который в образе Параматмы, сверхдуши, пребывает в сердце каждого живого существа. Тем, кто видел только океан соленой воды и потому не верит в существование молочного океана, не мешает напомнить о том, что мир называют также Го, что значит «корова». Согласно аюрведе, коровья моча, соленая на вкус, очень эффективна при лечении заболеваний печени. Люди с больной печенью могут не знать вкуса коровьего молока, поскольку молоко им противопоказано. Однако такие больные должны знать, что помимо мочи корова дает также молоко, даже если они ни разу в жизни не пробовали его. Подобно этому, Люди, которым известна только наша крошечная планета с ее океаном соленой воды, и которые никогда не видели Молочного океана, могут узнать о его существовании из богооткровенных писаний. Итак, Луна родилась в глубинах Молочного океана. Однако рыбы, жившие в этом океане, приняли ее за одну из рыб. Они считали Луну такой же рыбой, как они сами, разве что излучающий свет, но не более того. Несчастные люди, не способные понять, кем является Господь Кришна, подобны этим рыбам. Они считают, что Господь такой же человек, как они, но обладающий несколько большей силой, богатством, славой и так далее. Бхагавад-гита называет таких глупцов самыми несчастными из людей. Шри Удхава продолжал: «Ядавы были опытными преданными и хорошо знали человеческую психологию. Более того, они повсюду сопровождали Господа и участвовали во всех его развлечениях. И тем не менее, они видели в нем только единого Всевышнего, который пребывает всюду». Комментарий. В Ведах говорится, что Верховного Господа или Параматму нельзя постичь с помощью книжного знания или философских рассуждений. Постичь его может только тот, кому Господь явит свою милость. Ядавы обладали разносторонними знаниями и были опытными преданными. Однако, видя в Господе того, кто пребывает в сердце каждого живого существа, они не могли распознать в нем изначальную личность Бога. Такое недопонимание нельзя объяснить недостаточной глубиной их знаний. Его причина в их невезении. Но жители Вриндавана не знали даже того, что Господь является Параматмой, так как все они были чистыми, бескорыстными преданными Господа и видели в Господе только объект своей любви. Они не знали, что Он — личность Бога, тогда как Ядавы, обитатели Двараки, понимали, что Господь Кришна — это Васудева, сверхдуша, пребывающая повсюду, но не видели того, что Он сам Верховный Господь. Поэтому ядавы видели в Господе Кришне сверхдушу, воплотившуюся в их роду, но не более того. О, Видура! Слова людей, введенных в заблуждение иллюзорной энергией Господа, никогда не смутят разум тех, кто полностью предался Господу. Комментарий. Все веды свидетельствуют о том, что Господь Шри Кришна является верховной личностью Бога. В этом сходятся все учителя Ачарьи, включая Шрипаду Шанкарачарью. Однако, когда Господь находился в этом мире, разные люди воспринимали его по-разному, поэтому их представления о Боге тоже отличались друг от друга. Люди, верившие словам богооткровенных писаний, понимали, кем на самом деле был Господь, и потому его уход из этого мира был для них непоправимой утратой. В первой песне мы уже рассказывали о скорби Арджуны и Юдхиштхиры, которые до конца своих дней так и не могли оправиться от тяжелого удара, которым явился для них уход Господа Кришны. Ядавы лишь отчасти понимали, кем был Господь, и все же они достойны славы, поскольку имели возможность непосредственно общаться с Господом, игравшим роль главы их рода, и лично служили Господу. Ядавов и других преданных Господа нельзя даже сравнивать с теми, кто в невежестве своем считает его обыкновенным человеком. Такие люди, вне всякого сомнения, введены в заблуждение иллюзорной энергией Господа. Обладая демоническим складом ума, они завидуют Верховному Господу. Иллюзорная энергия крепко держит их в своих объятиях, поскольку, несмотря на блестящее, с мирской точки зрения, образование, такие люди не верят в Бога и заражены идеями атеизма. Они яростно отстаивают представление о том, что Господь Кришна был обыкновенным человеком и погиб от стрелы охотника, понеся наказание за участие в заговоре против Джарасандхи и сыновей Дхритараштры, демонических царей, правивших тогда на земле. Такие люди не верят в Бхагавадгите, которая утверждает, что любая деятельность Господа не влечет за собой кармических последствий. Атеисты утверждают, что гибель семьи Господа Кришны, рода Яду, проклятого брахманами, была якобы расплатой за грехи Кришны, повинного в смерти сыновей Дхритараштры. Подобное богохульство не способно смутить умы преданных Господа, которым известно истинное положение вещей. Их разум никогда не омрачает даже тень сомнения в Господе. Но на тех, кто принимает всерьез утверждение асуров, так же, как и на самих асурах, лежит печать проклятия. Таков смысл приведенных в данном стихе слов Удхавы. Удхава продолжал: «Господь Шри Кришна, который явил миру свою вечную форму, ушел, исчезнув из поля зрения тех, кто, не совершив необходимых аскез, не смог увидеть в нем Всевышнего». Комментарий. В данном стихе особого внимания заслуживает слово «авитрипья дришам». Обусловленные души, населяющие материальный мир, всеми доступными им способами пытаются удовлетворять свои чувства. Но все их попытки оканчиваются неудачей, поскольку чувственные удовольствия никому не могут принести удовлетворение. Их можно сравнить с рыбами, оказавшимися на суше. Если рыбу вытащить из воды, то никакие удовольствия не смогут сделать ее счастливой. Подобно этому, вечная душа может стать счастливой только в общении с высшим живым существом, Богом, и никак иначе. По своей, не знающей границ беспричинной милости, Господь создал бесконечное множество планет Вайкунтх, парящих в сиянии духовного неба Брахма-Джоти. И в этом трансцендентном царстве живые существа имеют неисчерпаемые возможности для нескончаемых духовных наслаждений. Господь приходит на землю для того, чтобы явить здесь свои трансцендентные игры, которые обычно проходят во Вриндаване, Мадхуре и Двараке. Он воплощается здесь, чтобы привлечь к себе обусловленные души и вернуть их домой, в царство вечности. Однако недостаточно благочестивые люди равнодушно взирают на игры Господа. В Бхагавадгите говорится, что трансцендентным любовным служением Господу могут заниматься только те, кто полностью освободился от последствий своих греховных поступков. Все ведические обряды предназначены для того, чтобы вывести обусловленные души на путь благочестия. Неукоснительно выполняя все обязанности, соответствующие его положению в обществе, человек обретает такие качества, как правдивость, способность владеть умом и чувствами, терпение и так далее. И в конце концов достигает уровня чистого преданного служения Господу. Лишь тот, кто обладает подобным трансцендентным видением, может полностью утолить свои материальные желания. Когда Господь находился в этом мире, те, кто сумел распознать в нем Всевышнего, удовлетворили свои материальные желания и вернулись вместе с ним в его царство. Те же, кто не сумел увидеть Господа в истинном свете, сохранили привязанность к материальным желаниям и не смогли вернуться домой, к Богу. Данный стих утверждает, что, исчезнув из поля зрения людей этого мира, Господь остался в своем изначальном вечном теле. Вопреки ошибочному мнению, бытующему среди обусловленных людей, Господь не оставлял здесь своего тела. Этот стих полностью опровергает лживые утверждения атеистов непреданных, будто Господь покинул этот мир так же, как это делают обыкновенные обусловленные души. Господь явился, чтобы освободить землю от гнета безбожных демонов, и, исполнив свою миссию, исчез из поля зрения людей. Господь явил себя в этом бренном мире посредством своей внутренней энергии, йога-майи. Он пришел сюда в своей вечной форме, которая идеально подходит для его игр. Игры Господа поразили всех, даже тех, кто был очень горд своими достоинствами, включая самого Господа в образе Господа Вайкунтхи. Вот почему его, Шри Кришны, трансцендентное тело является украшением всех украшений. Комментарий. Как гласят ведические гимны, личность Бога превосходит всех живых существ, обитающих в материальном мире. Он главный среди всех живых существ. Никто не способен превзойти его или сравняться с ним в богатстве, силе, славе, красоте, знании и отрешенности. Когда Господь Кришна находился в этой вселенной, он казался обыкновенным человеком, поскольку пришел сюда в теле, наиболее подходящим для его игр в этом бренном мире. Он явился среди людей не в своей четырехрукой форме, в которой находится на планетах Вайкунтхи, поскольку она не годилась для его игр на Земле. Но хотя Господь и выглядел как обыкновенный человек, не было и нет никого, кто превосходил бы его по своим достоинствам. Каждый из живущих в этом мире в той или иной степени гордится своими достоинствами. Однако, когда Господь Кришна находился среди людей, Он затмил всех Своих современников в пределах этой вселенной. Игры Господа, доступные человеческому зрению, называют праката, а игры, скрытые от наших глаз, — апраката. На самом деле игры Господа никогда не прекращаются, подобно тому, как солнце никогда не покидает небосвода. Солнце всегда находится в той или иной точке своей орбиты, но мы со своим ограниченным зрением порой видим его, а порой нет. Аналогичным образом, игры Господа постоянно проходят в той или иной вселенной, и потому, когда Господь исчез из своей трансцендентной обители, Двараки, Он просто скрылся от взоров находившихся там людей. Ни в коем случае не следует думать, будто Его трансцендентное тело, идеально подходившее для игр в этом бренном мире, в чем-то уступает телам различных экспансий Господа, находящихся на планетах Вайкунхах. Тело, в котором Господь появился в материальном мире, в высшей степени трансцендентно, в том смысле, что Его игры в этом мире намного превосходят ту милость, которую Он являет на Вайкунхах. На Вайкунхах Господь дарует свою милость освобожденным живым существам, не тем уктам. А являя свои игры в этом бренном мире, Он проливает ее на падшие души, не те бадхи, обреченные вечно влачить обусловленное существование. Шесть достояний Господа, которые Он с помощью своей внутренней энергии йога-майи явил в материальном мире, редко удается наблюдать даже жителям Вайкунх. Все его игры были проявлением не материальной, а духовной энергии. Великолепие раса лил Господа во Вриндаване и его супружеских отношений с 16 тысячами жен поражает даже Нараяну, пребывающего на Вайкунхе. Не говоря уже о живых существах, населяющих этот бренный мир. Играми Господа восхищаются также другие его воплощения – Шри Рама, Нарисимха и Вараха. Великолепие Господа было настолько ослепительно, что его игры привели в восхищение даже Господа Вайкунхи, который не отличен от самого Господа Кришны. О, Видура! все полубоги с высших, низших и средних планетных систем Вселенной собрались у алтаря Раджасуи Яги, который совершал Махараджа Юдхиштхира. Увидев неотразимую красоту Господа Кришны, они решили, что тело Кришны – самое совершенное создание Брахмы, Творца человека. Комментарий. Когда Господь находился в этом мире, красота Его тела затмевала все вокруг. Эталоном красоты в материальном мире считается цветок голубого лотоса или полная луна на ночном небосводе. Однако даже цветок лотоса и луна уступали по красоте телу Господа Кришны, что подтвердили полубоги, самые красивые существа во Вселенной. Полубоги думали, что Господа Кришну, как и их самих, создал Господь Брахма. Однако на самом деле это Брахма был сотворен Господом Кришной. Брахма не в силах создать трансцендентную красоту Верховного Господа. У Кришны нет Создателя. Он сам является Создателем всех существ, как он говорит в Бхагавад-гите. Дорогие радиослушатели, сегодня вы услышали тексты с 7 по 13, 2 главы 3 песни Шримад Бхагаватам, которая называется «Воспоминания о Господе Кришне». Продолжение чтения Шримад Бхагаватам с комментариями Его Божественной Милости Бхактивиданты Свами Прабхупада слушайте в наших следующих передачах в то же самое время.